Часть первая. Они уже здесь. Глава первая. Забудьте все, что вы читали в научно-фантастических книжках. Отрывок из выступления Алексея Левшова, старшего научного сотрудника Института прикладной астрофизики Академии наук СССР, на международном симпозиуме по проблеме сети «Бираканская обсерватория» 15 февраля 1983 года. Тема моего сегодняшнего выступления обозначена как «Возможная стратегия освоения галактического пространства и вытекающие из нее практические рекомендации по стратегии поиска внеземного разума». Но прежде чем рассматривать возможные стратегии освоения дальнего космоса, я хочу сказать несколько слов о невозможных. Все присутствующие здесь сегодня в зале, профессиональные астрономы, уфологов, я надеюсь, среди нас нет, и все прекрасно понимают, что полеты от звезды к звезде на летающих тарелках или других транспортных средствах – плод больного воображения писателей-фантастов, бездумно применяющих галактическим пространством то, что я называю океанической парадигмой. Две трети нашей планеты покрыты океаном. Последние несколько столетий земная цивилизация расширяла сферу своего влияния с помощью кораблей, открывавших новые континенты и острова, и налаживающих между ними сообщения. И нет ничего удивительного в том, что фантасты экстраполировали эту стратегию на космос, начав рассматривать его как гигантский океан, по которому рассеяны острова-звезды, между которыми курсируют звездолеты-корабли. В народном сознании такой образ мысли трансформировался в представление о летающих тарелках, на которых гуманоиды шастают туда и обратно между Землей и Сириусом. Однако, как хорошо известно всем здесь присутствующим, космос – это совсем не океан, и наш океанический образ мысли совершенно к нему не применим. Качественная разница между ними обусловлена количественными различиями во времени и расстоянии. Даже на самом примитивном и медленном парусном корабле характерное время пересечения океана составляет не больше 1-2 месяцев. Колумб пересек Атлантику за 5 недель. Но даже ближайшие от нас звезды расположены так далеко, что свет от них идет многие годы. Законы физики запрещают движение быстрее скорости света. Скорость света – это теоретический предел, причем недостижимый на практике. Реально, даже самые быстрые звездолеты будут летать на порядок медленнее, то есть характерное время пересечения космического океана будет составлять как минимум несколько десятилетий, возможно, приближаясь к столетиям. Я не буду здесь рассматривать другое изобретение писателей-фантастов, мгновенное перемещение через тоннели в пространстве времени и всякие прочие нуль транспортировки. Даже если такой туннель построят, не рекомендую в него лезть. Все, что вылезет из него на другом конце, это абсолютно неструктурированная каша из элементарных частиц, не несущая никакой полезной информации. Максимальная скорость перемещения информации – это скорость света. Попытки перемещения носителя информации с более высокими скоростями приводят к неразрешимым логическим парадоксам и потому беспощадно пресекаются законами природы. Итак, характерное время пересечения земного океана не превышает 1% срока жизни путешественника-первооткрывателя. Характерное время пересечения космического океана превышает весь срок жизни путешественника. И даже если предположить, что медики продвинутой цивилизации смогут удлинить срок жизни космического путешественника в 100 раз и таким образом привести характерное время пересечения к желательному 1% от срока жизни, у нас все равно остается проблема длительной оторванности путешественника от его родной цивилизации. В силу ограниченности скорости света любые сообщения будут идти к нему долгие годы. В случае расселения цивилизации на окружающие звезды не возникает единой межзвездной цивилизации. Из-за задержек в связи цивилизация раздробится на локальные цивилизации. Из всего сказанного, разумеется, не следует, что ни одна внеземная цивилизация не будет строить звездолеты и расселяться на соседние звезды, подобно тому, как в свое время жители Океании расселились по всем островам Тихого океана. Из сказанного следует лишь, что это не самая лучшая стратегия, что достаточно продвинутая цивилизация, возможно, использует какую-то иную стратегию. Если мы хотим когда-либо обнаружить эту цивилизацию, мы должны понимать эту стратегию. Но для того, чтобы понять, в чем может состоять эта стратегия, Нам необходимо будет освободить свое мышление от оков океанической парадигмы. Итак, забудьте все, что вы читали в научно-фантастических книжках про звездолеты и перелеты от звезды к звезде. Но при этом я предлагаю вам вспомнить предсказания многих мыслителей о том, что достаточно развитые цивилизации в конце концов неизбежно переходят от биологической формы существования к чисто информационной. Я предлагаю посмотреть на звезды не как на острова в океане, а как на узлы информационной сети с большими задержками в каналах связи, вынужденные в силу этих задержек накапливать большие объемы информации на буферных серверах в узлах сети. Левашов говорил еще минут 15. Доклад был встречен на аудитории с прохладным непониманием. Возможно, Левашов мог бы пробудить интерес у публики, если бы воспользовался какой-нибудь цветастой метафорой типа: представьте себе галактический интернет, в котором в качестве информации перемещаются от звезды к звезде оцифрованные сознания самих пользователей. Но в 1983 году интернет находился в зародышевом состоянии, и большинство присутствующих ничего о нем не знали. С интересом слушали только два человека в сером, сидевшие на последнем ряду. «Я думаю, это тот, кого мы ищем», — сказал один из них другому. «Да, это очень похоже на наш случай. Вряд ли кто-то из остальных сможет нам чем-то помочь», — ответил тот, бегло пробежав глазами по скучающей аудитории. После выступления люди в сером подошли к Левашову. «Нам очень понравился ваш доклад. Мы хотим предложить вам работу». «Спасибо, у меня уже есть». «Знаем, вы работаете в Институте прикладной астрофизики. Более того, мы знаем, что никакого Института прикладной астрофизики в структуре Академии наук на самом деле не существует, и что это мифическое учреждение было придумано специально для того, чтобы сотрудники закрытых почтовых ящиков могли выступать на международных симпозиумах. Мы знаем, что тематика вашего закрытого НИИ весьма далека от поиска внеземных цивилизаций. Внеземные цивилизации – ваши хобби, и вы присутствуете здесь как любитель. Мы хотим предложить вам работу, непосредственно связанную с вашим хобби, и потому уверены, что она будет вам интересна. Ах, да, чтобы у вас не осталось сомнений в наших полномочиях». Из кармана серого пиджака на мгновение выглянула красная корочка. «Вот уж не думал, что в сферу интересов государственной безопасности входят внеземные цивилизации», – осторожно заметил Левашов. «В сферу государственной безопасности входит все, и внеземные цивилизации далеко не в последнюю очередь». Левашов начал пробирать легкий озноб. Внезапно проснувшийся интерес компетентных органов к внеземным цивилизациям, и даже не просто к внеземным цивилизациям вообще, а конкретно к его, Левашова, модели их распространения по галактике, мог означать только одно – у них на руках что-то есть, что-то конкретное, чему они пока не могут найти объяснение. Иначе зачем им нужна его помощь? Внезапно пересохшими губами он тихо произнес: «Они уже здесь?» «Мы не можем отвечать на ваши вопросы, пока вы не подпишете расписку о неразглашении. Но у меня уже есть форма допуска». В ответ человек в сером молча окатил Левашова ледяным взглядом, как бы говорящим: формы допуска есть у всех сотрудников почтовых ящиков, коих в Союзе миллионы. Мы тут с вами о серьезных вещах говорили, а вы? Он достал из портфеля и протянул Левашову бумагу и ручку. Левашов занес ручку над бумагой. «Секундочку. Как бывший физтеховец, бывшего физтеховца, хочу вас предупредить. Если вы поставите свою подпись под этой распиской, то с этого момента и навсегда вы больше не сможете выступать на международных симпозиумах и публиковаться в открытой печати. На всех полученных вами научных результатах будет стоять гриф «Совершенно секретно», и никакого признания ваших открытий в научных кругах. Для международного научного сообщества вы просто перестанете существовать. Вы к этому готовы? Но ведь я что-то получу взамен. Только право и обязанность знать, что происходит на самом деле». Левашов решительно поставил свою подпись. «Поздравляю вас! Вы только что предпочли знание славе», — сказал человек в сером, убирая расписку в портфель. «Приятно познакомиться с настоящим ученым. А теперь ответьте на мой вопрос». Человек в сером пристально посмотрел в глаза Левашову и, выдержав долгую паузу, медленно произнес: «Да, они уже здесь».